Глава 23. Джоан радуется. Минуло почти 2 месяца. За это время было проведено 7 собраний, и на пятницу намечалось 8-е. Ребятам предстояло выбрать старосту взамен выбывшего мальчика по имени Джордж, который свалился с гриппом. «А какова процедура выборов?» — поинтересовался Роберт. «Разве старост не меняют раз в месяц?» «По правилам, да, но зачем их менять, если они всех устраивают?» — пояснила Джоан. «У меня тоже нет к ним претензий», — поддакнула Элизабет. «Раньше я мечтала стать старостой, чтобы сидеть за круглым столом и устанавливать свои правила. Но теперь-то я понимаю, что этого недостаточно. Староста должен пользоваться авторитетом и доверием, чтобы разруливать сложные ситуации». «И на таких людях держится мир», — вставила Джоан. «Главное — любить людей и стараться им помочь. Мне кажется, именно эти черты воспитывает наша школа. Я бы очень хотела оказаться старостой, но мне, как и тебе, Элизабет, это не светит». «Но вы не ответили на мой вопрос», — мягко повторил Роберт. «Но какой?» — спросила Элизабет. «О процедуре. Кто выбирает старост? Суд присяжных? Председателей?» «Нет, сначала выбирает вся школа», — начала пояснять Джоан. «Каждый пишет на бумажке имя своего кандидата, и результаты передаются членам жюри». «А дальше?» — не отставал Роберт. «Дальше жюри, которое тоже голосует, разворачивает записки и определяет 3 победителей. После этого председатели принимают окончательное решение». «Довольно демократично», — заметил Роберт. «Значит, завтра каждый из нас будет голосовать». «Даже не знаю, кого предложить», — сказала Джоан. «Придется все хорошенько взвесить». «Я тоже не знаю», — задумчиво произнесла Элизабет. «Ведь нужно выбрать самого достойного». К ребятам подошла Кэтлин. «Элизабет, ты пойдешь сегодня наблюдать за природой?» «Я не могу, у меня репетиция с Ричардом», — ответила Элизабет. «Джоан, как быть? Я остаюсь без пары», — посетовала Кэтлин. «Хорошо, я возьму тебя в пару, только не опаздывай, потому что я в группе старшая». Кэтлин пришла вовремя, и, вооружившись блокнотами, группа из нескольких человек зашагала по дорожке в поле. Сегодня нужно было отыскать цветущий плющ и перечислить насекомых, собирающих последний урожай нектара. Тусклое подслеповатое солнце зависло в сиреневом небе. Все деревья, кроме хвойных, стояли голые, а под кустами лежал снег. Мурлыча песенку, Кэтлин залюбовалась цветами плюща. Джоан с любопытством уставилась на нее. «Надо же, как меняются люди», — сказала она. «В прошлой четверти Элизабет из маленького вредного чертенка превратилась в сердечную рассудительную девочку. Или вот я. Была одинокой и стеснительной, совсем не такой, как сейчас. Потом я видела, как меняется Роберт. А теперь и с тобой происходят чудесные превращения». «Да, я это тоже чувствую», — согласилась Кэтлин. «Но трусости во мне ничуть не поубавилось». «В смысле? Ты боишься бодливых коров или что-то в этом роде?» «Нет, конечно», — ответила Кэтлин. «Я боюсь мнения окружающих, а это пострашнее бодливых коров. О моих проделках известно только тебе, Дженни, Норе, Элизабет и нашим председателям. Окажись на моем месте кто-то из вас. У вас бы хватило духу встать перед школой и сказать всю правду про себя?» «Ну да? А что в этом такого?» — удивилась Джоан. «Тебя все зауважают за честность, а о плохом забудут. Но вот если поползут слухи, что ты скрываешь правду, тебя начнут презирать. Да ты и сама перестанешь себя уважать. Нужно просто решиться. По натуре каждый человек храбрый, просто не догадывается об этом». «Неужели?» — удивилась Кэтлин. «Мне кажется, у меня не хватит храбрости». «Вот глупенькая!» — улыбнулась Джоан. «Поверь, я знаю, что говорю. Ведь не зря же существует поговорка «набраться храбрости». Так наберись!» Девочки натолкнулись на россыпи плющевых соцветий и бросились заносить в блокноты названия всех насекомых, собирающих нектар. Но Кэтлин неотступно думала о том, что сказала Джоан. Может, и правда настало время набраться смелости и разрубить Гордиев узел раз и навсегда. Заняв свое место в зале, Кэтлин приготовилась. Коленки у нее дрожали, но решение было принято. Все шло по обычной схеме. Кто-то сдал в общий котел дополнительные деньги, а потом каждому раздали по 2 фунта. Затем обсуждали пустячную жалобу, с которой быстро разобрались. Перед тем, как приступить к выборам старосты, слово взял Уильям. «Хочу всех успокоить. Фред больше не храпит и вернулся в свою комнату». Это сообщение очень всех развеселило, в том числе и Фреда. Немного подождав, Уильям продолжил. «А теперь пару слов о Роберте. Вы, наверное, заметили, как сильно изменился он за последние 2 месяца. Старосты отзываются о нем великолепно, а старший конюх считает его незаменимым помощником. Роберт сидел довольный, и все ребята тоже, ведь каждый из них участвовал в перевоспитании бывшего забияки. И тут Кэтлин решилась. Пора. Она подняла не одну руку, а 2, и коленки у нее сразу перестали дрожать. Прямо с места она заговорила твердым голосом, не отводя взгляда от председателя и жюри. «Мне давно пора кое в чем признаться», — начала она. «Все подлости, в которых обвиняли Роберта, совершила я. Я долго боялась, но больше не могу молчать». В зале повисла гробовая тишина. Те, кто не знал, были поражены такому повороту событий. А кто знал, не ожидали от Кэтлин такой смелости. После легкого замешательства Рита поинтересовалась, что сподвигло Кэтлин на подобное заявление. «Мне очень помогли слова Джоан», — пояснила Кэтлин. «Она сказала, что все люди по натуре храбрые. Просто нужно набраться этой самой храбрости. Вот. И мне больше не страшно». «Садись, Кэтлин. Спасибо», — сказала Рита. Кэтлин села на свое место и почувствовала, как отлегло у нее от сердца. «С этой минуты она больше не трус». «Предлагаю воздержаться от обсуждения, Кэтлин», — предложила Рита. «Мы с Уильямом были в курсе событий, но молчали, предоставляя Кэтлин самой решиться на признание. Вот и молодец, Кэтлин, вот и правильно». «Да», — согласился Уильям, и, чтобы сгладить всеобщее смятение, предложил перейти к следующему вопросу. «Сейчас нам нужно выбрать нового старосту. Айлин, раздай ребятам листы бумаги для голосования». Каждый написал на листе имя претендента, сложил его в 4 и передал жюри. 12 членов жюри, которые тоже участвовали в выборах, определили 3 человек, набравших наибольшее количество голосов, и передали результаты председателям. Уильям с Ритой развернули итоги голосования, затем Уильям обратился к залу. «Имя кандидата не вызывает никаких сомнений, так как оно присутствует почти во всех записях», — объявил Уильям. «Итак, новым старостой становится Джоан Таунсенд». Все захлопали в ладоши, а Джоан покраснела, как свекла. Она и мечтать не могла о таком. Но ребята внимательно слушали рассказ Кэтлин и сделали свои выводы, посчитав Джоан очень мудрой девочкой. «Джоан», — сказала Рита, — «мы знаем, как блестяще отзывается о тебе старосты. И знаем, какая ты добрая и справедливая. И считаем, что ты достойна быть старостой. Пересядь, пожалуйста, за круглый стол. Ребята, давайте поприветствуем Джоан». Зал дружно зааплодировал, и больше всех старалась Элизабет. Она ужасно гордилась своей подругой. «Джоан — молоток! Вот я не такая, как она! Какой из меня староста?»